Очень может статься, что наша отвязная авантюристка так и поступила бы, уже лелеяла такие замыслы, даже собиралась спросить у Александрины, которая, как водится у журналистов, знала в Ха всех и вся, где тут можно не слишком дорого снять танцевальный зал, паркет, ламинат или твердый линолеум, на худой конец сойдет. Желательно зеркала, но можно и без них. Площадь примерно 50 метров квадратных. Ладно, можно 30, но, само собой, не где-нибудь на судоверфи Южно-Портовой или базе КАФ, а поближе. Трем горам, трем дырам, как издревле назывались в Ха три центральные улицы и бульвары между ними. И с той же целью просматривала рекламную газетку под названием «Монитор». И в этом самом мониторе Алена вдруг увидела объявление о том, что в городе проводит танцевальный мастер-класс, в просторечии «мастерс», преподаватель аргентинского танго из Владика, как в этих краях называют Владивосток. Что и говорить, Владивосток всегда был более прогрессивен и западнен, если можно так выразиться, чем город Ха, ведь это крупный порт. Его даже называют дальневосточным Сан-Франциско. Ха более провинциален, но зато куда более уютен и спокоен. Алена любила этот город несравнимо больше, чем Владик, но от факта никуда не денешься. Факты ведь вещь упрямая, как уверял нас товарищ Ленин. И именно в нелюбимом Владивостоке буйно цветет аргентинское танго. Именно оттуда едет в Ха тренер, а не наоборот, увы. Зовут тренера, как сообщал монитор, Сергей Климов, а учился он танцевать аж в самом Байресе, как люди, искушенные, допущенные к тайнам аргентинского танго, называют его Мекку Буэнос-Айрес. Мастерс должен состояться завтра, и надо ли говорить, что Алена немедленно позвонила организаторам и записалась на все классы. Она вообще жила по принципу, что никакие знания лишними не бывают. Непременно найдется чему поучиться и у этого тангера из Владика, а вдруг он приедет без партнерши. Всякое бывает в жизни, и ему с кем-нибудь захочется показать какую-нибудь по-настоящему сложную фигуру, Валькаду, к примеру, или Кольгаду, или даже Пьернос. А как такие вещи покажешь без партнерши? Небось, даже иконам Нуэво Арсе или Чичо было бы слабо сделать это без их партнерш Марианны и Хуаны. Примечание. Нуэво — современный стиль исполнения аргентинского танго. Себастьян Арсе и Мариано Чичо Фромболи — знаменитые тангерос. Конец примечания. Ну, предположим, Климов растеряется, и Алена тогда скажет: «Я готова вам помочь». А потом Сергей спросит: «Где вы учились танцевать аргентинское танго?» И Алена с законной гордостью и совершенно правдиво ответит, что начиналось это священнодействие, пусть и не в Байресе, но в самом Париже. И даже если будет время, поведает, какая потрясающая история привела ее в объятия аргентинского танго. А что? Да запросто такое может быть. Регистрируясь, Алена вдруг вспомнила, что приехала в Ха практически инкогнито. Встреч с читателями она не хотела, и даже Александрину первым делом предупредила: никаких интервью с детективщицей Аленой Дмитриевой. Конечно, встречать восторженные взгляды почитателей твоего таланта приятно, но до чего же неприятно не встречать или слышать: писательница? Не знаю такую, Улицкую знаю, Толстую, Рубину, а Дмитриеву «А что вы пишете? Детективы? Нет, эту гадость я не читаю». Еще ужаснее всего было слышать от тех, кто читает эту гадость, Дмитриева. «Нет, ваши книжки я никогда не покупаю. Ну, я понимаю, Устинова. И это, как ее, и та, а вы?» Кошмар, да и только. На самом деле, ничего подобного Алене Дмитриевой слышать никогда не приходилось, но мало ли что может случиться. В некотором смысле она была сущая умная Эльза из сказки «Братьев Гримм», а также скромна, как говорится, не по годам. И записываясь на мастер-класс, она почему-то взяла, да и назвалась не Аленой, а Еленой. Но, строго говоря, ее так и звали. Вдобавок, по фамилии она была не Дмитриева, а Ярушкина. Но однажды по воле издательства «Глобус» Елена Дмитриевна Ярушкина стала Аленой Дмитриевой и больше не желала называться своим подлинным именем. И вдруг, сама себе дивясь, она положила трубку. Вообще глупость, конечно, сделала. Елена Дмитриева. А вдруг ее кто-нибудь фамильярно назовет Леночкой? Алена ненавидела бесцеремонность в принципе, а фамильярность почитала одним из худших из ее проявлений, тем паче, если ее называли Леночкой. Бру. Но что поделаешь, если она сейчас перезвонит и скажет, мол, предпочитаю, чтобы меня называли не Еленой, а Аленой, та барышня, которая записывала ее на мастерс, небось решит, что у нее крыша съехала. Довольно и того, что барышня сия, Алена это четко уловила, едва скрыла ироническую ухмылку, когда наша героиня назвала свой возраст. А услышав, что та придет одна, без партнера, пробормотала себе под нос что-то вроде «ну еще бы». Честно говоря, Алене потребовались немалые усилия, чтобы внушить себе «ослышалось», мол, иначе следовало затевать скандал, после коего ее появление на мастер-классе будет, конечно, невозможным, и значит, не удастся словить миг триумфа, не удастся поразить окружающих своим прекрасным исполнением «Валькат», «Кольгат» и прочего. «Потряс ли ты своими знаниями учителей своих и товарищей своих, о Волька ибн Алеша?» — вспомнила она из «Старика Хоттабыча» и засмеялась, и решила не затевать выяснение отношений и не перезванивать насчет имени. Ну, Елена так Елена. Был в ее жизни человек, которому это имя ужасно нравилось. Кстати, и Алене в то недолгое и весьма оживленное событиями время, что они общались, тоже очень нравилось зваться Еленой. За пыльными и утомительными домашними хлопотами небольшая тетушкина квартира была захламлена кучей ненужных вещей, которые предстояло либо выбросить, либо раздать, но сначала их предстояло разобрать. Алена постепенно забыла о неприятном имени и о своей оплошности. Спустя 2 недели она благословит себя за эту оплошность, если вспомнит о ней, конечно. Штука в том, что наша героиня крайне рассеяна и забывчива. Как ей с такими качествами удается сочинять детективы? Остается только диву даваться. Ну вот удается как-то, причем не только сочинять, но и распутывать истории, которые словно нарочно сочиняет для нее сама жизнь. Одна такая история была уже сочинена и должным образом запутана, однако Алена об этом даже не подозревала. Ну что ж, не станем и мы опережать события. «Придется на зимние сапоги скидку делать», — было с утра велено Галине. «Может, хоть сколько-то пар продадим еще?» «Поскольку скидывать?» — деловито спросила Галина, не тратя времени на споры. «Какой смысл? Во-первых, хозяйское слово — закон, спорить себе дороже. Нынче кризис, хорошим местом дорожить надо. Сказано сделать скидку, значит, делай. А во-вторых, ну, в самом деле, какой резон в апреле держать зимние цены? Давно пора было подсуетиться и изменить надписи на ценниках. Ладно, хоть сейчас похватились. Хозяйка взяла фломастер и сама принялась перечеркивать надписи, ставя другие цифры. Была она дама проворная, решительная, и скоро все коробки с сапогами оказались испещрены новыми ценами. А вот эти, — показала она на большую лиловую коробку, — выстави по прежней стоимости. «Итальянские», — сказала любовно. «Понимающий человек и за пятерку их купит, а тот, кто хочет за 2000 итальянский эксклюзив поиметь, будто китайский скородел, их просто недостоин. Ничего, не продадим сейчас, так осенью возьмем свою цену, возьмем». Глена кивнула с понимающей улыбкой, а сама подумала, что разумнее всего сразу убрать упаковку с эксклюзивом с прилавка, но не убрала, закрутилась как нарочно. Утро выдалось пустым, ну, просто пустейшим. Базарный день нынче себя никак не оправдывал. Обычно в выходные народ начинает кучковаться около прилавков уже часов в 9, а тут Галина приуныла. И в который раз подумала, что на этом рынке денег не заработаешь. На центральный надо подаваться, на Амурский бульвар. Но чтобы туда попасть, такая волосатая рука нужна. Там все, ну абсолютно все китайцы держат. Азеров потеснили, все связи на себя перемкнули. Ну, русских продавщиц берут, конечно, а как же? По новым законам должны местные торговать, но все равно там уже все схвачено, новому человеку не вклиниться. Эх, вовек Галине не везло, не повезет и теперь, конечно. Вот такие печальные мысли посещали печальную Галину в то пустое и печальное утро. И вдруг, часиков в 11, покупателей как прорвало. Видать, прослышали про скидки. Ведь не одна Галинина хозяйка спохватилась, что товар сбывать надо. Все вдруг поумнели, ну и народ пошел. Нет, прям-таки повалил. Небось, даже на центральном рынке подобного ажиотажа не знали. Со стороны поглядеть, в каждом павильоне десятки человек деловито щупают и примеряют шубы, натягивают сапоги и ботинки. Галина кипами снимала коробки с полок и натурально сбивалась с ног, даже спотыкаться стала. Так и день прошел, близился вечер, и Галина, которой поесть за весь день никак не удалось, а в туалет получилось выбраться только 2 раза, и то лишь потому, что продавщица из домашнего текстиля согласилась присмотреть за отделом, порадовалась, что наконец-то день закончился, а завтра у нее выходной. Покупатель, как всегда, шел разный, кто лез за кошельком, едва ногу сунув в ботинок или сапог, кто долго и нудно примерял то одну, то другую пару, особенно одна китаянка Галину достала. Главное, чего сюда приперлась? Шла бы к своим китаёзам на Амурский бульвар, нет, притащилась аж на судоверфь. Рожа, конечно, еще та, вся раскрашенная. Снизу густая побелка, по ней намалеваны глаза, щеки, губы, жуть. Короче, всего в городе наглядишься, но такой рожи Галина еще не встречала. И была эта китаянка исключительно хорошо одета, пальто белое, с каким-то невиданным мехом в черных кисточках, сапоги и сумка змеиной белой кожи, наверное, кожа искусственное. Продавщица даже мысли не допускала, что натуральное, но все равно супер. Галина почему не сомневалась, что на китаянке все искусственное надето? Человек, который может позволить себе все натуральное, вряд ли припрется на судоверфь и самозабвенно будет мерить сапоги из кожзама, не гнушаясь уцененкой. Хотела Галина было показать ей те итальянские, которые хозяйка велела за прежнюю цену продавать, однако засомневалась, и вдруг китаянка сама приметила лиловую изящную коробку. «А там у вас что?» — показала пальчиком с длиннющим алым ногтем. Галина завистливо взглянула на ноготь. У нее у самой ноготочки были слабенькие, хрупенькие, чуть что обламывались, поэтому она их стригла чуть не до мяса и еще подпиливала. Хозяйка 100 раз говорила, что продавец Галины хороший, но ее неэстетичные пальцы весь вид портят. Надо, мол, гелевые ногти нарастить. Но у Галины руки все не доходили, да и денег было жалко. Это ведь как наркотик. Гелевые ногти. Их надо все время наращивать. Кто-то на экстази садится, а тут на акрил подсядешь. Никаких денег не хватит. И снова она подумала, почему эта китаянка, если не богатая, то явно очень зажиточная, притащилась на второразрядный рынок. «Ну что, язык проглотила?» Рявкнула между тем покупательница, и Галина спохватилась, что задумалась не о том. «Это итальянские сапоги, фирменные, скидки на них нет», — проговорила она, не скрывая мстительной нотки в голосе, совершенно уверенная, что намазюканная китайская физиономия сейчас изрядно полиняет от разочарования. Однако та расплылась в улыбке. «Итальянские?» «Почем?» 5000! С еще более мстительной интонацией выпалила Галина. И опять вышло, что зря старалась. Китаянка снова улыбнулась. «Ну, наконец-то, хоть что-то путевое! Чего ж ты мне кожзам подсовывала? Какой размер?» «Как раз ваш 36-й», — засунула в карман гордость Галина и открыла коробку, а сама отошла к другим покупателям. «Отличные сапоги», — довольно сказала китаянка. «Наверное, я их возьму». Галину опять стали рвать на части. Несколько раз она, конечно, поглядывала на китаянку, а все же пропустила момент, когда лавочка, на которой та сидела, вдруг оказалась пустой. Галина так и замерла, зажав в руке неотданную покупателю сдачу, окинула взглядом палатку. Нет китаянки, исчезла, а вместе с ней пропала и коробка с сапогами, с теми самыми итальянскими, которые без скидки. Галина метнулась было к двери, но покупатель ухватил ее за рукав. «Эй, вы куда? Моя сдача!» Она сунула ему деньги, руки так тряслись, что купюры рассыпались. Мужик начал лаяться, но Галина ничего не слышала, выскочила из палатки, бросилась туда-сюда и обмерла, увидев китаёзу в белом, которая неторопливо удалялась по дорожке между рядами палаток. А под мышкой она совершенно бесстыже держала лиловую коробку с итальянскими сапогами. «Стой! Куда? Отдай! Держи!» — бестолково завопила Галина, кидаясь было вслед, но тут же, тормозя на месте, потому что в такой ситуации можно одну пару вернуть, а 10 потерять. Народ нынче ушлый пошел, ни стыда, ни совести. Все живенько растащит, а ей плати, да не расплатишься ведь. Милиция! Кто-нибудь украла! Она сапоги украла! Держите ее! Китаянка воровато обернулась через плечо и увидела мечущуюся Галину, и вдруг отшвырнула коробку и пустилась на утек. Честное слово, краденое бросила и дала деру. Галина в первую минуту подумала, что коробка пустая, что сапоги китаёза умудрилась свою белую сумку запихнуть. Но нет, они, родимые, вывалились вместе с шелковистой бумагой, в которую были обернуты, и даже запасные набойки выпали на землю. Галина не могла с места двинуться. Надо было бежать, подбирать добро, но она стояла столбом, словно картина, виденная ею, сапоги, валяющиеся на грязном асфальте, могла сама убежать, испугавшись ее радости. «Света!» — крикнула она наконец, и продавщица из домашнего текстиля, для которой день сегодня был пустым и скучным, выглянула из своей палатки. «Свет, присмотри за моими!» Та понятливо кивнула и отправилась приглядывать, а Галина на рысях понеслась к брошенным сапогам. Оказалось, они валяются дальше, чем ей померещилось, и она вдруг поняла, что китаянка вполне могла с обувью удрать, если бы захотела. Галина бы ее не догнала, а охранников нигде и в помине нет. Как всегда, они только и знают, что деньги с владельцев палаток драть, рэкетиры какие-то, а не охранники. Да, китаянка могла удрать с сапогами, но предпочла их бросить. Почему? Наверное, — подумала Галина, — потому что больно уж рожа у нее приметная. И одета так, что за версту в глаза бросается. Небось, побоялась, что Галина опишет ее милиции, и решила убраться по добру, по здорову, справедливо, рассудив, что несчастная продавщица будет до такой степени счастлива вернуть товар, что не станет поднимать шум. Правильно рассудила. Умная баба, что и говорить, даром, что китаёза с такой рожей. В таком прикиде ее непременно нашли бы и задержали. Ради каких-то сапог, пусть даже и итальянских, рисковать угодить в тюрьму? Нет, правильно сделала это намазюканная. Но если она попадется Галине еще хоть раз, ну вот пусть только попадется. Галина эту мымру навеки запомнила, навеки. Продавщица вернулась в палатку, прижимая к груди коробку, куда на ходу запихивала сапоги. Подбирая их, она заметила красный ноготь, валявшийся на затоптанном бетонном полу. — А! А ноготочки у китаянки оказались пластмассовые, дешевенькие, накладные. Самое бы то ей кожзам носить с подобными-то ногтями. От такой мысли настроение Галины еще раза в два улучшилось. Она не знала, что полчаса назад, как раз когда китаёза примеряла итальянский эксклюзив, был убит один из Iron Boots. Впрочем, Галина не знала даже, что эти слова означают, да если бы и знала. Но что ей за дело до какого-то придурка в кожаной куртке? Его нашли в подъезде. Он лежал около мусоропровода, свернувшись калачиком, положив под щеку одну руку. Вторая была откинута ладонью вверх. Лицо его было спокойным, как у спящего. Ольга Ивановна сначала и решила, что парень спит. Порою в стужу, в подъезд, непонятным образом преодолевая домофонную преграду, проникали такие бичары, которых, несмотря на диктат центрального телевидения, Ольга Ивановна никак не могла приучиться называть бомжами. На самом деле это, конечно, одно и то же, но бичами бездомных бродяг зовут только на Дальнем Востоке. Бич, бичмен, береговой человек, иначе говоря, безработный моряк. И постепенно это прозвище перешло на всех побродяжек. В словаре появилось слово «бичиха» женского рода и «бичара», имеющие отношение к представителям обоего пола. Это, ну, собственно, реплика, как говорится, в сторону. Ольга Ивановна на лингвистических деталях не зацикливалась. Она просто отметила, вот, мол, еще один бичара спит. 2 часа назад, когда она возвращалась из магазина, его не было. А сейчас залег, однако бич нынче прикинут, и пошел. Куртка еще очень даже ничего. Дама высыпала мусор из ведра, осторожно, чтобы не попасть на спящего. Она была снисходительна к слабостям ближних своих и пошла домой.